Глава 8. Кто такая Элис? Эту девушку я знал. Не лично. Лично никогда не встречались, разумеется. Но на фотографиях видел много. Конечно же, ее звали не Элис. И даже не Алиса. Это имя еще не вошло в Советском Союзе в моду. Ее звали Ирина. Ирина Мельникова. Это потом она станет стройной дамочкой, бодро раздающей советы по правильному питанию и выходу из зоны комфорта. Буквально пару лет назад писал статейку о том, как живут семьи авторитетов 90-х. Так вот, в свои почти 50 Ирина выглядит значительно лучше, чем в свои 18. Я бы не узнал, если бы фотографии не видел. Причем найти их было не так уж и просто. Она постаралась вычистить сеть от своего прошлого. И у нее это почти получилось. Но времена ее гламурного блеска еще впереди. Сейчас в дверях стояла даже не полноватая, а вполне такая толстенькая невысокая девушка в уродующих лицо очках и длинными волосами с выстриженной челкой под Марину Влади. Сердце ухнуло об грудную клетку и как будто свалилось куда-то вниз. Возникло сиюминутное желание по-тихому сбежать, пока она меня не заметила. Я, конечно, не был уверен на все 100, что Иван Мельников происходит из той же семьи, что и будущие мафиози. Но, кроме того, кто-то же меня убил. И пока я не узнаю, кто именно, а главное, почему, довольно опасно встречаться со всякой там родней и старыми знакомыми. Я даже почти сделал шаг вниз по лестнице. — А ну стой, Жан Михайлович! — язвительно сказал мой внутренний голос. — Будешь прятать голову в задницу, никогда ничего не узнаешь. Я взял себя в руки. Сбежать — это тупое решение. Ну вот, допустим, я сейчас потихоньку выскочу на улицу, пока все не заметили. Спрячусь где-нибудь под лестницей возле батареи, потому что на улице я окочурюсь. Ну или можно поступить, как цивилизованный человек. Дотопать до вокзала и обосноваться в зале ожидания. Времена рамок, тотальной проверки билетов и прочие закрученные гайки еще далеко, так что никто меня не выгонит, наверное. Наша компашка постепенно втягивалась в дверь, и когда подошла моя очередь протискиваться в узком коридоре между стеной и хозяйкой, взгляд ее наконец-то уперся в мое лицо. Ну, момент истины. Тот самый я, Иван, или все-таки какой-то другой. Светлые щеточки бровей Ирины Элис сначала сошлись на переносице, потом удивленно взлетели вверх. «Иван?» — протянула она удивленно. «А ты разве не в Москве?» До вчерашнего дня так и было. Я наклонился и галантно поцеловал сестре руку. «А я и не знал, что ты Элис». «Ну, здрасте!» Она уперла руки в бока и выставила вперед подбородок. Как же все-таки она невероятно не похожа на себя из будущего. Снять бы ее на видео сейчас. — Это же ты мне прозвище придумал. — Разве? Я сделал удивленное лицо. — А, ну да. Так это когда было-то? — Давно, — протянула она. — А надолго ты сюда? — Ну что за затор там в дверях? Веник, который шел сразу за мной, подтолкнул меня в плечо. — Давай шустрее проходи, потом пообщайтесь. Квартира Ирины была эпицентром понятия «бабушкин ремонт». Здесь были все атрибуты, начиная от серванта, в котором, как на витрине за стеклом, была расставлена сразу вся лучшая посуда, и заканчивая ковром на стене, с таким же точно узором, по которому я в детстве водил пальцем, когда долго не мог уснуть. Кажется, в каждом доме был такой ковер. На полу полосатая дорожка. Старый продавленный диван, накрытый покрывалом, на котором кто-то начал вышивать цветы. Но потом либо нитки закончились, либо энтузиазм. Два кресла с деревянными подлокотниками. Цвет обивки, как и у дивана, когда-то явно был комплект. Унылый такой цвет, нечто среднее между зеленым и серым. На окне штора в цветочек, а под ней посеревшая от времени тюль. Металлическая гардина с большими кольцами и крокодильчиками. На окне герань, Ванька мокрый и живое дерево. раздвижной полированный стол. В середине его лежит вязаная кружевная салфетка. В середине вазочка. Телевизора нет. Зато есть радиола на ножках. Новенькая и блестящая, в отличие от всего остального. Компашка, судя по всему, была в этой квартире далеко не в первый раз. Девицы уверенно приземлились на диване. Бобер полез в нижнее отделение серванта за пластинками. Вазочку со стола сразу же переставили на подоконник в общество горшков с цветами. На кухне гулко зашумел кран. Судя по всему, кто-то наполнял чайник. Щелкнул замок на входной двери. Значит, вся вереница желающих продолжения втянулась внутрь. Ирина вернулась в комнату. Полезла в серван за рюмками. На первый взгляд она не имеет никакого отношения к тому, что со мной случилось прошлой ночью. Она была явно удивлена тому, что я появился у нее на пороге, но вовсе не шокирована. Будь она причастна или хотя бы просто в курсе, то удивление было бы совсем другого уровня. Какой еще вывод я мог сразу сделать? Мы вроде в неплохих отношениях. Во всяком случае, никакого явного неудовольствия по поводу моего появления она не высказала. Ну что ж, значит, дальше я только делаю вид, что пью. Формат вечеринки таков, что через часик мы будем сидеть на кухне и вспоминать всякие давно минувшие дни. Точнее, она будет вспоминать, а я слушать, поддакивать и мотать на ус. Интересно, откуда у нее квартира? Ей же всего 18. Наследство осталось от какой-нибудь бабушки. Я, конечно, многое знал об этом семействе, но 80-й был немного раньше тех времен, которые меня интересовали. Ну и я, конечно, хороший инвестигейтор, но знать все я в любом случае не мог. Бобер воздрузил на проигрыватель черный диск грампластинки. Склонился над сундуком радиолы Аки Кощей. Аккуратно поставил иголку. Раздалось шуршание винила. И из колонок полилась космическая электроника. Да, я почему-то считал, что Space более поздняя группа. Хотя я никогда серьезно музыкой не увлекался. Нет, у меня всегда были какие-то пластинки и какие-то кассеты. Стадию катушечного магнитофона я благополучно пропустил. Но за какой-то особенной музыкой я не гонялся. В шпионские игры с форцовщиками винилом не играл. Но Space, в общем-то, вроде и не относится к запрещенным редкостям. Я долгое время даже думал, что это советская группа. Много позже уже узнал, что они из Франции. «Да ты уже достал со своим космосом!» Раздраженно протянула брюнетка. Пока бобер возился с пластинкой, она успела сходить припудрить носик, и ее морковная помада стала еще более оранжевой. «Нормальной музыки, что ли, нет?» «Много ты понимаешь!» — начал оправдываться он. Потом они вместе взялись рыться в коробке с пластинками, а я пошел на кухню, где уже вовсю дымили веник и оба ухажера-брюнетки. Кроме сидевших за нашим столиком, к Элис пришли еще человек 5 соседних. Но мне пока было лень их запоминать. Пока никто не выделился, все они были просто некой аморфной массой. Для небольшой квартирки народу было, конечно, очень много. 4 человека в кухне, из которых 3 курят. И вот там уже можно вешать топор на клубах сизого дыма. Ну и стоишь, как в автобусе. Клеенка на кухонном столе была заслуженная. По краям закручивалась. В одном месте были явные следы ножа, причем многократные. Раковина, висящая, как будто немного косо. И опять 2 раздельных крана. Разговаривали, конечно же, о судьбах мира. На самом деле, эта компашка не была какой-то особенно неформальной. Может быть, где-то в Москве в эти годы и были стиляги, яркие как бабочки, которые шпрехали на своем стиляжьем языке, как в том мюзикле. Но это был Новокиневск, а не Москва. Импортная одежда, как и пластинки, сюда доезжали, конечно, но не в том количестве, чтобы стать чем-то массовым и модным. А эти ребята... Ну да, клиши, платья какого-то особенного фасона. Хотя мне казалось, что к 80-му клиши уже устарели. С другой стороны, много я вообще в этом понимаю. Эти ребята были не столько неформальной и альтернативной субкультурой, сколько компашкой бездельников, каждый из которых устроился на максимально ненапряжную работу в режиме сутки через трое, и жил себе одним днем. Рассказывая друг другу под сигаретный дым политические анекдоты и сокрушаясь, что власть в нашем Советском Союзе давно и прочно захватили пенсионеры, которые не пускают никуда таких талантливых и перспективных их. Такие посиделки-вечеринки, в какие бы времена они ни происходили, всегда очень похожи одной важной вещью. Разговоры в процессе кажутся офигенно важными. Но при попытке наутро вспомнить, что за невероятные откровения случились ночью в парах портвейна и под скрипучий звук радиолы, получается какая-то ерунда. Анекдот про Брежнева, шутка про ворону, которая почему-то казалась ужасно смешной. А потом мы еще пели что-то хором. А еще Веник рассказывал про 15 видов колбас за границей. О, вот что было важного. Узнал, что отец Веника не просто художник. Он специалист по монументальной мозаике. И все знаменитые мозаичные панно в нашем городе на глухой стене Дворца культуры шинного завода, на жилом доме рядом с угрюмым серым кубом КГБ, на речном вокзале – его работы. Забавно. А в 90-е парочку из его работ в припадке антисоветских настроений безвозвратно разрушили. А к 2000-м оказалось, что это, оказывается, уникальная городская достопримечательность. Эти яркие панно надо ценить и беречь. Протирать тряпочкой и вовремя заменять выпавшие стекляшки. Потому что туристы в Новокиневск приезжают чуть ли не только из-за них. Я оказался на кухне вдвоем с сестрой где-то в районе полуночи. Или даже чуть раньше. Когда из комнаты полился бархатный голос Фрэнка Синатры, компания разбилась на парочки, выключила верхний свет и устроила танцы. Вот тогда мы и прикрыли дверь на кухню, чтобы поболтать уже. «Так какими судьбами ты здесь?» Не успев захлопнуть дверь, задребежавшую стеклянными окошечками, спросила Ирина. «Распределение». Я скривил недовольную рожу. Меня направили в местную заводскую газету. «Да? Я думала, у тебя все на мази в Москве». Ирина придвинула табуретку и села напротив меня. «Я тоже думал». Я многозначительно хмыкнул и извлек из-за спины бутылочку портвейна, которую незаметно стянул из комнаты. Плеснул по чуть-чуть в два стакана. Они, наверное, не очень чистые, но как-то пофиг уже. Не отравимся, поди. Слушай, Ириш, давай про мои заморочки потом как-нибудь поговорим, а? Честное слово, в такой хороший вечер даже думать об этом не хочется. А ты-то как? Совершенно не ожидал тебя тут увидеть. — Почему? Это же бабушкина квартира. Ты же здесь точно был. Ирина удивленно посмотрела на меня над очками. Пригубила свой напиток. — Ребята не сказали адрес, когда мы сюда шли. Я засмеялся и сделал вид, что пью. Как бы спросить, куда делась бабушка? Хотя какая мне-то разница? Она или умерла, а квартира досталась внучке, либо в отъезде, а внучка за квартирой присматривает. — Я тебе писала, но, наверное, письмо не дошло, — сказала Ирина. — Я хотела в Москву поступать летом, но меня отговорили. — Фух, хорошо. Значит, мы не виделись как минимум несколько месяцев. — Ничего не получал, — я покивал. — И куда поступила? — Никуда, — вздохнула она. — В политех проходного балла не хватило, так что я устроилась работать на почту и буду поступать в следующем году. «А что наши братцы?» — спросил я. «Я с ними не разговариваю», — буркнула Ирина. Мы болтали с переменным успехом часа, наверное, два. Нас постоянно прерывали, то парни, пришедшие покурить, то девчонки, которым просто хотелось выяснить, чего это мы уединились на кухне и секретничаем. Блондинистая Елизавета, уже изрядно подвыпившая, попыталась устроить что-то вроде сцены ревности даже. Пришлось утаскивать ее в ванную, оттирать расплывшуюся тушь под глазами и втолковывать, что Ирина — моя родная сестра. Причем повторить это пришлось раза три, чтобы до нее дошло. И еще потом сама Ирина Элис ей вроде тоже это объясняла. В общем, обходными тропами, через недомолвки, намеки, ну, и ты помнишь, да? Мне удалось выяснить, что Мельниковы переехали в Новокиневск уже 2 года как. Отец вышел на пенсию в чине подполковника и получил здесь квартиру. Не случайно, а потому что здесь жила его мать, хозяйка вот этой самой квартиры. Судя по всему, дама была трындец какая склочная. Она со всеми разругалась, расплевалась и жила одна как сыч. Но возраст — это такое дело. Понадобился уход. И им-то как раз и занялась Ирина, которой страшно хотелось сбежать из дома от тотального контроля отца и 2 придурков-братьев. «Если бы ты знал, как я тебе завидовала!» — вздохнула она. «Я считала дни, когда школу закончу, чтобы тоже в Москву уехать. Но прошлым летом бабушка сломала бедро, и мне было не до вступительных экзаменов». В общем, 1,5 года цирка с конями и склочной, не особенно ходячей бабушкой, и к своему совершеннолетию Ирина получает прямо-таки царский подарок. Бабушка прописала ее у себя и померла тихонечко. И жизнь моей сестры сразу наладилась. Появились друзья, которых раньше не было, и даже какая-то личная жизнь. Вот только с семьей все было не очень хорошо. Оба старших брата были не особо счастливы, что девчонка их обскакала и заполучила квартиру бабки. Старший собирался жениться и был убежден, что семейный совет вернет толстуху Иришу домой, а его переселит с новых черемушек в самый центр вместе с суженой. Но Ирина дралась за свою независимость, как лев. Это она выгребала из-под неходячей бабки отходы жизнедеятельности. Она выслушивала ежевечерне то нытье о безнадежно продолбанной жизни, то нотации и нравоучения. Она стирала, мыла, кормила с ложечки и таскала сумки. И никто из братьев что-то за эти 1,5 года даже не подумал ее навестить. А сейчас получается... Короче, запустить фонтан красноречия на тему жизненных неурядиц гораздо проще, чем потом его заткнуть. Ирина рассказывала о себе много и с подробностями. Наверное, в будущем я бы мог немало удивить ее армию подписчиков. «Слушай, Ириш», — сказал я, доверительно приобняв ее за то место, где в будущем будет ее тончайшая по ту сторону океана талия. «Не говори, пожалуйста, родне, что я вернулся, ладно?» «И маме не говорить». Ирина посмотрела на меня странно. «Никому не говори». Я серьезно посмотрел ей в лицо. «Пусть все думают, что я в Москве, и у меня там все на мази, ладно?» «А ты расскажешь, что у тебя за дела?» — спросила Ирина. «Обязательно!» — соврал я и благополучно сбежал с кухни. Домой мы с Веником вернулись поздно. Фонари уже выключили, окна домов уже тоже не светили. И светло было только от снега, пожалуй. Веник был на удивление хмур и задумчив. Ну, то есть он вроде бодрился и даже довольно достоверно изображал пьяную придурь. Но чем ближе мы подходили к дому, тем серьезнее он становился. А когда взялся за ручку подъезда, то глаза стали уже совсем трезвыми. Мы на цыпочках выполнили полагающийся ритуал входа в квартиру родителей Веника. Помыли ботинки и поставили их сушиться на решетку. Прокрались в комнату Веника тоже как можно тише, чтобы не разбудить маман. Но потом Веник полез за раскладушкой. Что-то грохнулось с антресолей и рассыпалось с громом стуком по паркету. Впрочем, даже если мама и проснулась, то она не подала виду и не показалась из своей комнаты. Раскладушка на толстой алюминиевой раме из толстой полосатой ткани. Кажется, такая вообще в каждом доме была. У нас, например, стояла сложенная между стеной и шифонером. Чтобы на ней нормально спалось, на нее было бы неплохо положить матрас. Без матраса на ней было холодно, а с матрасом было непонятно. Нафига вообще между матрасом и полом эта скрипучая раскладушка? Я собирался задать этот вопрос вслух, но Веник меня опередил. «Слушай, Жаныч...» Он повернулся ко мне с таким видом, будто нам надо очень серьезно поговорить.